Андрей Иванович, толкнув ногой дверь и миновав темные сени, вошел в избу. Люба Добычина сидела у окошка и вручную шила детскую распашонку. Блестящая иголка с белой ниткой проворно мелькала в ее пальцах. Она еще из окна увидела старосту, но даже не поднялась с табуретки. Округлое лицо сосредоточено, волосы забраны под косынку, обнаженные до плеч полные руки загорели. А вот цвет лица нездоровый, на скулах и лбу желтые пятна, губы скорбно поджаты, на столе лежал автомат. — Ты что же это, Любаша, за место мужика своего караулу окна несешь? — ухмыльнулся Абросимов. — Лихих партизан боишься? — Я никого не боюсь, — резко ответила женщина. — Это вам, душегубам, нужно опасаться людского гнева. Но-но, баба, попридержи свой язык, — прикрикнул староста. Хоть и незаслуженный упрек, а все равно обидно. «Чего надо-то?» — зверем глянула на него Люба. «Мужика твоего. Или был да весь вышел?» «Это Николашка-то мужик?» — сверкнул на него глазами Любаша. «Мокрая курица он, а не мужик». «Греб твою шлеп!» — обозлился Андрей Иванович. «Была бы ты моей женой, я бы тебе, стерви, показал, где раки зимуют. Замордовала бедолагу, еще насмешки над ним строит. Где его прячешь?» «Егоное место известно где», — усмехнулась Люба. «В бане сердешный кукует». «Ох, Любка, вожжами бы тебя по толстой заднице!» — покачал головой Абросимов и направился к двери. Он прошел вдоль ряда яблонь к бане. Она оказалась снаружи на запоре. Откинув щеколду и согнувшись в три погибели, Абросимов вошел в пахнущий горьковатым дымом и березовым листом темный предбанник. Михалев сидел на низкой скамейке. На опрокинутой шайке стояла начатая бутылка с мутным самогоном. Рядом лежали соленый огурец и шмат сала. Ситцевая рубаха была разорвана у ворота. На заросшей щетиной щеке свежая царапина. «Ишь, устроился, греб твою шлеп!» — зычно заговорил Андрей Иванович, присаживаясь рядом. «Со всеми удобствами!» Михалев молча снял с гвоздя ковш, которым поддают на каменку, налил в него из высокой захватанной бутылки и протянул Абросимову. «Салом закусывай!» — Ленька жене приволок. «Ну и дела!» — протянул Абросимов. «Хороший у меня помощничек!» Баба оружие отняла и в баню закрыла, как какого-нибудь мазурика. «Давно надо было бы ее, суку, пришить, да вот рука не подымается», — понурил лысую голову Михалев. «Эва сказанул», — нахмурился Абросимов. «Руки марать о собственную бабу — это же тяжкий грех, а вот поучить малость следует». «Хошь, ременные вожжи тебе на это дело пожертвую?» «Ну, ее к дьяволу!» — отмахнулся Николай. «Чего пришел-то, Андрей Иванович? Опять наших пленных на базу сопровождать? Али парней с девками по домам шукать для отправки в Немеччину? Ну и работенку ты мне определил, мать честная. В баньке тебе, Николаша, никто в это худое время отсиживаться не позволит», — внушительно заговорил Абросимов. «Раз нас с тобой впрягли в эту телегу, значит, надо шевелиться, коли не хотим, чтобы фрицы нас, как глупых индюков, перещелкали. Слыхал, что Леха сотворил? Живьем деревню спалил. А что с Блиновым сделали? Добро хоть живым не дался. Чего я с Любкой ты нынче поцапался, думая о своем, — заговорил Николай. Беременная она. Я и брякнул, что от Леньки, мол. А она, гадюка, схватила автомат и в морду мне ткнула. Хорошо еще на спусковой крючок не нажала». «Ох-хо-хо!» — раскатисто рассмеялся Андрей Иванович. «Чтобы моя Ефимия взялась за ружье? А ты не бросай оружие, где попало. Долго ли до греха? Ей-то недолго, стерви. Глядишь, и вправду пришьет», — конючил Михалев. «Ну вот что, Колька, разбирайся сам в своих темных семейных делах», — сказал Абросимов. «А пока залепи рожу хоть бумажкой и бери автомат, валяй. В Кленово пленных сопровождать, их десятка-полтора. Мне доподлинно известно, что промеж них есть советский командир, вроде важная персона. Понятно, Фрицы про это ни хрена не знают. Документов у них нет, а одеты в форму рядовых бойцов. Как ты-то прознал? А это тебя, Коля, не касается, — пошевелил густыми бровями Абросимов. Сорока на хвосте принесла. Что я-то должен делать? А ничего, все без тебя сделают. Значит, слухай в оба уха. Командир худущий такой, носатый, с повязкой на шее. Андрей Иванович в упор глянул на Михалева. Так вот, на мосту через ручей ты поравняйся с ним. Он выхватит у тебя автомат, а ты не трепыхайся, падай на землю и уши зажимай руками, а дальше все само сделается. А кроме тебя еще два фрица будут сопровождать их до Кленова. А ежели и меня ненароком укокошат, сразу протрезвел Николай. Да предупреждены они, стал терять терпение Андрей Иванович, не тронут тебя, да тумкал. Когда убегут в лес, ты и подымай на всю губернию крик, мол, караул, вдарили по башке и сбежали проклятые. Свои не тронут. Так Бергер семь шкур спустит, сомневался Михалев. А я-то на что, лопух ты непутевый, взъярился Абросимов. Неужто в обиду дам? Да мужик ты, в конце концов, али каша гречневая греб твою шлеп. Как Любка моя заговорил, вздохнул Николай. Не ори ты, Андрей Иванович, и без тебя тошно. Сделаю я, что велишь, только упреди пленных-то. Шагая от Михалевых по пыльной дороге, Абросимов мрачно раздумывал. Николашка, конечно, трусливый человечишка, но других-то нет. На кого он еще может тут положиться? А сын Дмитрий толковал, что Михалева надо использовать. Вот ведь чудеса. Уродиться вроде мужиком, а на поверку размазня хуже бабы. Это только подумать. Жонка на глазах грешит с другим, а он, сопля несчастная, в баньке отсиживается, да самогон лакает. Пообедав, Андрей Иванович мигнул Вадиму, мол, выйдем во двор. Вслед за ними увязался и Павел. Усевшись на садовую скамейку, Абросимов достал кисет, кремень с фитилем, хотя в доме и завелись спички, по привычке высекал огонь таким древним испытанным способом. Выпустив густую струю дыма, кивнул на корявые яблони с темно-зелеными желваками яблок. «Добрый будет нынче урожай на Антоновку». Внуки, сидя у его ног в траве, помалкивали, догадываясь, что серьезный разговор впереди. По тропинке, смешно горбатясь, ползла большая мохнатая гусеница. Павел раздавил ее ногой. Дед неодобрительно покосился. «Мешает, что ли?» «Вредитель», — ответил Павел. «Яблоки сожрет». Андрей Иванович раскатисто откашлялся, зело крепок табачок и сказал. «Ну вот что». Навострите ушки на макушке и запоминайте. Нужно нынче же обойти дома в поселке и предупредить людей, что немцы собираются отправлять на днях в чертов Фатерлянд парней и девок. Он по памяти назвал 12 фамилий. Скажите, мол, слышали, как Бергер полицаев настропалял на это дело, ясно? Оставшись один под яблоней, он задумчиво смотрел на длинную узкую тучу, медленно наползавшую из-за леса. Ветер принес запах смолы и хвои. К старику подошла кошка и стала ластиться у ног. Он рассеянно гладил ее по пушистой, выгнувшейся спине. Негромкое мурлыканье вызвало в памяти предвоенные мирные дни, когда он со своей многочисленной семьей во главе длинного стола сидел в саду своего собственного дома и пил из блюдца чай. Эх, война! Разметала всех! «Отец!» — окрикнула с крыльца Ефимия Андреевна. «Куда ты внуков послал?» «На Кудыкину гору!» — буркнул он. «Тебе-то чего?» «Страшно мне чего-то, Андрей!» — глухо произнесла жена. «Чует мое сердце скоро быть большой беде в нашем доме». «Ты такая... накаркаешь?» — усмехнулся он. «Лихо никто не кличет, оно само явится», — пригорюнилась Ефимия Андреевна. «Знаю ведь, батька, сам по краю ходишь. Пожалей хоть внуков». «Жизнь дана, мать, на смелые дела», — задумчиво произнес Андрей Иванович. К вечеру приплелся Михалев. Один рукав мундира держался на ниточке, под глазом светил здоровенный фингал, нижняя губа отвисла треугольником, как у верблюда. «Откуда ты взялся, такой красавец?» — весело встретил его Абросимов. Он уже знал о том, что произошло у деревянного моста, но попросил полицая все рассказать подробно. Пленный командир, в побелевшей на лопатках гимнастерке без ремня, подмигнул Михалеву и показал на автомат, мол, сними с предохранителя. Хотя и худущий, и кадык выпирает на шее, но чувствовалась в нем сила, иначе бы Бергер не отобрал его для земляных работ на базе. И остальные не заморыши. Кроме Михалева, пленных сопровождали в Кленово не двое солдат, как говорил Абросимов, а трое. К ним примкнул Верзила Фельдфебель. Не доходя моста, командир вырвал автомат у Николая и полоснул из него по солдатам. Фельдфебель отскочил в сторону и, пригнувшись, дал очередь из автомата. Кажется, двоих наповал, но тут на него набросились остальные пленные, вырвали оружие и буквально растоптали на булыжной мостовой. Собирались и его, Николая, трахнуть по башке камнем, но командир не дал. Один пленный все же успел от души залепить в глаз и обозвал последними словами. «А кто же тебе губу подправил?» — спросил Абросимов. Уж очень Михалев был смешной, с треугольной губой и подбитым глазом. «Знамо кто!» — пробурчал Николай. «Самолично Гауббергер. Еще, зараза, кожаную перчатку натянул себе на ручку, а потом только вдарил. Он у нас аккуратист, греб его шлеп», — засмеялся Абросимов. «Не хочет арийские ручки пачкать, а наши русские рожи». «Не расстреляют меня, Андрей Иванович?» — униженно заглянул старику в глаза Михалев. «Я Бергеру сказал, что это я одного нашего застрелил». «Может, тебе еще и медаль повесит?» — хмыкнул Андрей Иванович. «Куда ушли пленные? Ты же велел мне лежать носом в землю». «Что ж ты, мать твою, так и лежал, пока немцы не объявились?» — удивился Абросимов. «Притворился, что без сознания», — впервые улыбнулся Николай, отчего правый глаз совсем закрылся. «Иди, красавчик, к своей жене. Пусть она тебе свинцовую примочку поставит». Но Михалев не уходил, нерешительно топтался перед высоченным Абросимовым. «Дай ты мне, Андрей Иванович, ременные вожжи, али уздечку сыромятной кожи», не поднимая на него глаз, попросил он. «Гляди ты, греб твою шлеп», — удивился старик. «Никак и вправду надумал свою толстомясую поучить». Сидя на корточках и глядя из-за орехового куста на девушку, пригорюнившуюся на камне возле небольшого лесного ручья, Иван Васильевич мучительно вспоминал фамилию художника, написавшего знаменитую картину «Аленушка». Он до войны видел ее в Русском музее. Можно было подумать, что живописец работал здесь. Несчастная Аленушка из сказки так навеки и осталась в чащобе у лесного ручья. Прозрачный ручей во мху чуть слышно звенел. Белые отмытые камни в нем светились. Толстые сосны и ели близко подступили к берегу, и загнувшиеся ивы макали свои ветви в серебристую воду, бесшумно порхали средь кувшинок синие стрекозы. Поза девушки была невообразимо печальной. Русоволосая голова склонена на бок, голубые глаза бездумно смотрели на воду. «Васнецов», — вспомнил художника Иван Васильевич, — «а я был в музее с Вадиком». Они долго стояли перед этой картиной. В «Богатырях» Васнецова сын узнал своего дедушка Андрея Ивановича Абросимова, тыкал пальцем в Добрыню Никитича и громко утверждал, что он вылитый дедушка. В другой картине отыскал мужика в лаптях, который напомнил ему Тимоша. Фантазию мальчика хоть отбавляй. При воспоминании о сыне тоскливо сжалось сердце. Как он там, в оккупированной Андреевке? Только узнай, немцы, что дядя его и дед связаны с партизанами, конец мальчишки. Покидая партизан, Иван Васильевич наказывал Дмитрию Андреевичу чуть что немедленно взять Павла и Вадима в отряд и при первой возможности переправить в тыл, а там он, Кузнецов, о них позаботится. Тяжкий вздох донесся до Кузнецова. Девушка пошевелилась, еще ниже склонила голову. Ресницы задрожали, она всхлипнула и поднесла к глазам подол длинного темного платья, поверх которого была наброшена вязаная жакетка. Ослепительно блестели в солнечном луче крошечные клейкие листья на березах. В том месте, где небыстрая вода пробегала по донным камням, колыхались, сталкиваясь друг с другом, маленькие чайные блюдца. Это солнце играло в ручье. Возможно, Кузнецов так бы и ушел, если бы девушка вдруг не уткнулась в колени лицом и надрывно не зарыдала. И столько было горя в ее согбенной фигуре и вздрагивающих плечах. И еще одно бросилось Кузнецову в глаза. Старенькая жакетка была порвана у предплечья, а босые ноги исцарапаны. Он поднялся, подошел к ней и легонько дотронулся рукой до плеча. И тут произошло то, чего уж он совсем не ожидал. Девушка мгновенно вскочила с валуна, с криком кинулась в холодный неглубокий ручей и побежала по воде в чащобу. Брызги летели во все стороны, наброшенная на плечи жакетка упала в воду и медленно поплыла навстречу ему. «Сдурела!» — вырвалась у Кузнецова. «Вроде бы купаться еще рановато. Свой я, дурочка, свой!» Девочка остановилась перед поваленной сосной, перегородившей неширокий ручей, и боязливо оглянулась. На Кузнецове были мятые бумажные брюки, серая косоворотка под явно тесным в нешироких плечах коричневым пиджаком и синие резиновые тапочки на босу ногу. За две недели скитаний Кузнецов успел сменить черную эсэсовскую форму на гражданскую одежду. Рубаху, брюки и пиджак дала ему одна женщина, которой он сказал, что скрывается от немцев. Последние дни он носил связанные вместе тесные сапоги на плече. Он пробирался к линии фронта. В основном шел ночью, а днем отсыпался, где придется. Весна выдалась теплая, на лугах встречались непочатые стога. Иной раз спал на груди ветвей под открытым небом в лесу. Сон его был чутким, слух обострился. Стоило хрустнуть сучку, как он открывал глаза, пристально всматриваясь в чащобу, парабеллум сам собой оказывался в руке. Никого не было на лесной тропе. Зверь издалека чуял человека и обходил стороной, а больше никто не встречался в лесах. Как-то проснувшись утром в стоге сена, Иван Васильевич услышал самый мирный звук на земле. Совсем близко от него стояла бурая корова с раздутым выменем и, выдергивая из стога клочки сена, неторопливо жевала. Она не испугалась человека, наверное, давно уже почувствовала его присутствие. И тогда ему пришла в голову мысль подоить корову. Та доверчиво подпустила человека к себе. Теплое парное молоко брызгало в алюминиевую кружку, а корова спокойно жевала сено. Один раз только рискнул он выйти к людям. Это было 3 дня назад, наверное, в 50 километрах отсюда. Деревня была маленькой, там Иван Васильевич наконец-то переоделся. Наверняка фашисты сообщили всем своим постам, что разыскивается человек в эсэсовской форме. Одежда и скудным запасом продуктов снабдила его пожилая женщина, жившая на окраине деревни. Черный мундир и брюки при нем сожгла в русской печи. Шмайсер пришлось выбросить, при нем был лишь парабеллум. Все-таки он родился под счастливой звездой. Сидя у круглого окошка на чердаке окруженного эсэсовцами дома, он уже не чаял быть живым. Кто же был тот мужчина в васильковой рубашке, благодаря которому Иван Васильевич остался жив? Не задержись эсэсовцы в комнате этажом ниже, он не успел бы переодеться в их форму. Чудом вырвавшись из лап смерти, он выбирал самый глухой путь к своим. Не хотелось понапрасну рисковать, потому и продвигался в основном ночью. Гула канонада еще не было слышно, но наши самолеты все чаще пролетали над головой. Радостно было видеть их здесь. «Бежать-то больше некуда», — произнесла девушка, отрешенно глядя на него.